А еще их глава, реинкарнатор, напомнил второй мужчина, который щедр к своим людям, у него там все маги от четвертого и выше ранга обладают сердцами монстров. Что это значит, вы в курсе? Плюс несколько сотен дополнительных лет к жизни, как сказала Пенькова, сверкнула глазами Таня. Она сама как-то осматривала одного из тех, кому повезло пройти эту процедуру. Какой-то старший магистр из служащих второму императору. Как его к ней занесло, удивился Вадим. Она ж в Перми живет. И что, второй император своих людей на цепи не держит, вообще-то? Да и мало ли по каким он там был делам, коль так интересно, поди да сам узнай. Огрызнулась девушка. Мужчина с улыбкой молча поднял руки ладонями наружу, всем своим видом показывая, что раскаивается и готов слушать. Фыркнув, Таня продолжила. Так вот, по словам Ленки, его к ней притащили тяжело раненого, с дуэли. У него был сломан позвоночник, сквозная дыра в животе, ноги оторваны по колено, уничтожено одно легкое и одна из почек, плюс серьезно задета печень. В общем, живого места нет, с такими ранами даже мы, магистры, не дольше нескольких минут протянем. Пока же его притащили с места проведения дуэли, прошло не меньше 20 минут, а он все еще не помер и даже в сознании был. Но самое странное началось, когда она его исцелять взялась. Сделав небольшой глоток из своей чаши, она продолжила. По ее словам, объем и мощность его жизненной энергии были на уровне, считающемся невозможным для человека, словно перед ней монстр шестого ранга. Он восстанавливался раза в три быстрее, чем должен был, а его прана словно сама помогала его лечить. По результатам наблюдения за процессом она примерно прикинула, что подобная аномальная прана вполне способна 2-3 века жизни накинуть. И опять повисла тишина. Правда, на этот раз еще более короткая, чем в первый раз. Награда за точные сведения о местонахождении Клыкастого – 40 миллионов и возможность попросить род Николаевых Шуйских об услуге. И услуга, в отличие от золота, только одна и не делится. Все согласны, что ее следует потратить на получение сердец. А они не пошлют нас с такой просьбой, услуга то одна, а сердец нужно 4, усомнилась младшая девушка. Род такой силы и влияния не станет позорить себя мелочностью по таким пустякам, покачал он головой. Не забывайте, это для нас с вами это возможность уникальна и одна на миллион, а они эти сердца каждому хоть чего-то стоящему магу в своем роду даровали. А еще это почти гарантированный шанс перешагнуть планку старшего магистра, на которой застряли все четверо. Об этом никто из них вслух не сказал, но это, как говорится, было и так очевидно. Для кого-то это был шанс усилить свой род, а возможно и стать его главой, будь возникнет такое желание. Для другого, возможность личного возвышения и усиления, без учета интересов рода, с которым у него давно разошлись пути и кроме общей фамилии их более ничего не связывало. Еще кто-то рассчитывал, получив долгую жизнь и возможность шагнуть на недостижимую прежде планку, набрать со временем достаточно сил, чтобы свести некие личные счеты. Деньги же, пусть даже для отдельных личностей, даже их калибра, весьма немалые, были в данном случае глубоко вторичны. У каждого из этой четверки был свой, личный мотив, но то, дело будущего, дело, личное для каждого из них. А вот сейчас их объединяла общая цель, опасная, грозящая в случае малейшей ошибки гибелью или даже чем похуже, но вместе с тем и сулящая награду, оправдывающую любые риски. В конце концов, рисковали они в своей жизни и за куда меньшие. Она здесь, негромко бросила Таня, заставив своих товарищей очнуться от дум. Действуем по плану. Глава 6. Давно мы вот на не ходили в лес, с ностальгией протянул шагающий рядом со мной Петя. Чтобы не магией прыгнуть куда надо, а вот так, пешочком, на своих двоих, да душевной такой компанией, как в старые времена. Аж это, как ее там, ну, накатывает которая, забыл слово эмпатия, ностальгия, господин Николаев Шуйский, подсказал наш спутник. Петя был славным парнем, и я занимался его образованием как мог, стремясь довести его хотя бы до минимально приемлемого уровня для юного дворянина. Но мировая война, грянувшая нежданно-негаданно и даже не думающая утихать, вносила в этот вопрос свои коррективы. В итоге последние пару лет я просто не успевал давать парню больше, чем периодические порции разнообразных заклинаний и умений, причем в подавляющем большинстве своем сугубо боевых. Да, это неправильно и так не учит, я знаю. Сейчас, вернув почти полный багаж своих знаний и воспоминаний, я обрел и память о своем опыте в этом вопросе. Пусть полноценных учеников у меня и было всего двое, но даже без этого оказалось, что я какое-то время был преподавателем и даже деканом факультета магии воздуха в РАМН, Российской академии магических наук, и знал, что однобокое образование с упором лишь в одну направленность не лучший путь. Но времена сейчас были такие, что свой подход к парню я не считал ошибочным даже сейчас. Как по мне, во время заварушки таких масштабов, в которых он неизменно таскается со мной и несет риски как бы небольшие, чем я, просто потому что не обладает моими силой и опытом, в первую очередь стоит обучить парня выживать. Ну а когда война закончится, у нас будут десятки лет, да хоть века, если придется, чтобы наверстать упущенное и закрыть пробелы в образовании. Так что пусть путается в определениях и демонстрирует некоторое невежество. Ему можно, ведь в мире найдется не так уж много тех, кто осмелится сказать архимагу уровня моего Петьки, что он болван и неуч. Самый молодой чародей 7-го ранга в истории, да-да, поганец даже меня в этом вопросе обскакал, который по количеству пройденных битв и мастерству в отъеме жизни у ближнего и дальнего своего заслуженно может считаться одним из самых опытных боевых магов мира, может не знать некоторых слов, путаться в определениях и даже нарушать этикет в силу невежества. Но это, в большинстве своем, проблемы тех, кто рискнет над ним посмеяться. Петька парень в целом добрый и незлобивый, а еще в душе немного простой вояка, так что морду набить может даже дуэли не устраивая и на месте. Горжусь поганцем, что поделать. Ну что вы, Владислав Егорович, смутился Петя. Да какой же я вам, господин, обращайтесь ко мне как прежде, на ты и по имени. Кто-то из идущих неподалеку боевых магов, из числа пришлых дворян, что напросились с нами в этот поход, высокомерно фыркнул, не сумев сдержать пренебрежение. Что поделать, собеседник Пети, видимо, в силу въевшейся в кровь привычки, глушил и маскировал ауру, выдавая себя за ученика. Видимо, дворянину не понравилось отношение моего воспитанника к обычному слабосилку явно из числа простонародья, которым выглядел Влад, или же не выдержал и выказал свое отношение сразу к обоим бывшим простолюдинам. История Пети, так-то, тайной ни для кого не была. Чего расфыркался, Воронцов? Тут же перевел на него мигом посуровевший взгляд мой ученик. «Тебя в моих словах что-то забавляет? Хочешь над чем-то посмеяться? Ну давай, расскажи нам всем, посмеемся вместе». «Нет-нет, Пет, для тебя, господин Николаев Шуйский или Петр Николаевич», — резко перебил его парень. «Ты кем себя?» «Хватит, Петя», — вмешался я, выручая побледневшего дворянина. «Не стоит раздувать конфликт. Тем более господин Воронцов ничего такого не имел в виду. Верно я говорю, Юрий Олегович», разменявший пятый десяток крепкий бородатый мастер из великого рода тут же согласно закивал, подтверждая мою правоту. Мол, он все это недоразумение, он ничего такого не хотел и вообще просит прощения. А ведь еще каких-то 5 лет назад мастер из великого рода Воронцовых был бы для нас фигурой почти необоримой даже сам по себе. А уж с учетом рода за его спиной, и говорить было ни о чем. Они могли бы стереть нас одним легким, небрежным усилием. А сейчас уже никто даже не подумает, что Воронцовых можно сопоставить с Николаевыми Шуйскими. И они, и мы, великие рода, но мы разные. Очень разные в плане могущества, влияния и перспектив. Воронцов, 4 Сюткиных, глава и 3 старейшин. Все, кроме главы, в ранге мастеров, 50 бойцов их гвардии да плюс я, Петя, молчаливый здоровяк Ильхар в своих демонических доспехах, 20 моих гвардейцев и Влад Приходько, мой бывший командир, коллега, друг и невольный предатель, который, тем не менее, ничем роду навредить не успел и потому был помилован. И даже семью его по моему приказу освободили и доставили в Николаевск, где они сейчас жили, работали и учились в одном из нескольких учебных заведений для низших магов, что я открыл на своих землях. Как так вышло, что я сейчас шагаю в такой странной компании? Все довольно просто и прозаично, мне требовалось отдохнуть и дать себе немного прийти в себя после всех этих 3,5 месяцев бешеной, кипучей деятельности по саморазвитию, обучению своих людей, тренировок, работы алхимиком и, самое главное, управления землями и делами рода, частью которых являлось появление в высшем свете вместе с супругой. А так как просто валяться в кровати без дела и потягивать коньяк мне надоело за первые же сутки, сегодня с утра, прихватив своего ученика, я заявился к Петру и потребовал список срочных дел, где можно было хотя бы немного развеяться и при этом заняться чем-то нужным, совместить приятное с полезным, так сказать. Сюткины были одним из небольших родов по соседству с нами. совсем небольшим и небогатым, два крупных села, пять деревень и сколько-то там хуторов, сотни три гвардейцев и менее полусотни магов, базирующиеся в Сюткино, наиболее крупном из их поселений. Село с населением в 3500 человек и крепкими каменными стенами, возведенное на средние силы магическом источнике, помогающем держать оборону от тварей. Их владения располагались к юго-западу от моих, в тылу наших земель. До того, как я завладел пустынными до того территориями, Сюткиных спасало ровно одно обстоятельство. Их земли были сильно в стороне от маршрутов, по которым обычно двигались вторжения монстров. Но даже так, учитывая слабость рода, им хватало проблем даже с тем количеством чудовищ, что обитало в их краях и периодически появляющимися стаями тварей. Собственно, именно поэтому Сюткины были довольно бедным родом. С таким количеством воинов и боевых магов они с трудом справлялись с защитой своих территорий, и львиная доля их ресурсов уходила именно на это. Замкнутый круг, нужно было накопить побольше денег и ресурсов, чтобы усилить свою гвардию и сделать свои территории достаточно безопасными, чтобы они приносили стабильный высокий доход. Но из-за своей слабости речи о накоплении серьезных денег не шло. И вот теперь они заявили о странном явлении. На границе их владений был обнаружен источник магии, причем не старый, давно образованный. Все более-менее пристойные в окрестностях были давно известны, а совершенно новый. Более того, источник все еще находился в процессе формирования и, по словам Сюткиных, он уже приблизился к верхней планке большого и мог достичь уровня великого. Вот только о том, чтобы обуздать его самостоятельно, для них и речи быть не могло. Откуда у столь затрапезного рода подобные даже не ресурсы, бог с ними, а хотя бы банальные знания и мастерство? Тут требовались умелые ритуалисты. У нас такие были, немного, но все же были. Большинство, перевербованные канцеляристы, и некоторое количество пришлых, поступивших ко мне на службу, когда род стал великим. Конечно, далеко не элита, но я с самого начала передал им возможность обучаться по составленным лично учебникам, раз пять в месяц устраивал лекции и практические занятия на целый день. Плюс ими в мое отсутствие еще и Хельга занималась, так что можно было смело утверждать, что они все на вполне достойном уровне. Среди них было даже трое старших магистров и уже один архимаг, из бывших канцелярских. И уж чему-чему, о работе с источниками я их обучал более всего и на совесть. На наших землях их была целая куча, и мои чародеи постоянно работали над их освоением и подчинением. Вот, собственно, Сюткины, недолго думая, и обратились к нам. Для нас огромная и неожиданная честь, что вы лично откликнулись на нашу просьбу, Аристарх Николаевич, в который раз за день сказал Станислав Сюткин. Не могу выразить словами, как благодарен за подобную честь. Право слово, пустяки, отмахнулся я, тем более случай интересный, так что я сам благодарен вам, что обратились к нам. И давайте закроем тему благодарности, сударь, право же неловко даже как-то. Мы ведь соседи, сегодня мы вам, завтра наоборот. Звучало, конечно, смешно, ситуация, в которой нам могла бы понадобиться помощь кого-то уровня Сюткиных, означала бы, что Николаевы шуйские пали до немыслимо низкого уровня и была возможна только в том случае, если бы разом лишились вообще всего и всех магов выше третьего ранга. Но вежливость никто не отменял, а вести себя грубо с Сюткиными у меня причин не имелось. Как дела в целом, Влад? Обратился я к старому товарищу. Как сам, как дети? Не обзавелся еще новой женой? Телепатически, разумеется, не хватало еще посторонним слушать мои личные беседы с ну, пожалуй, что и другом, несмотря на все случившееся. Он ведь даже будучи вынужденным шпионом умалчивал почти обо всем, что было значимо, либо давал полуправду, вывернутую и искажающую общую картину, всегда, когда была такая возможность. Результаты своего расследования по поводу Влада Смолов положил мне на стол уже давно, и про ритуал он рассказал Игнатьевым, кстати, не потому, что надеялся выслужиться. Тут косвенно виноват я сам, слишком много людей видела, как обычный, среднестатистический адепт без шансов на следующий ранг пропал со мной и Хельгой на пару дней, а вернулся уже довольно сильным мастером с развитой аурой. Соотнести этот факт с предположением о том, что я обладатель неких уникальных родовых знаний, на которые я тогда все списывал, и понять суть произошедшего смог бы любой дурак. К счастью, всерьез за мной тогда следил лишь Игнатьев. Мы не общались уже больше двух лет. И не только потому, что я дистанцировался после всего произошедшего, было еще одно, не менее, а то и более важное обстоятельство – разница в силе. Приходько просто не поспевал за моим стремительным ростом и стал одним из множества рядовых боевых магов, коих у меня насчитывалось сотни. Да и в Приморье он со мной не ходил, оставшись здесь. За эти пару лет он изрядно набрал в силе и мастерстве, завоевал заслуженное уважение среди моих людей, в том числе и ветеранов приморской кампании, и даже те, кто был в курсе его проступка, смягчили свое отношение. Младший магистр на пике сил, которому до старшего рукой подать. Это сколько он сражался, сколько раз оказывался на волоске и преодолевал свои лимиты, сколько раз выжимал свой дар досуха, до полного магического истощения. Обделенный природным талантом волшебник, который в прежние, более мирные времена даже с учетом нового сердца раньше, чем лет за 20 развития не взял бы пятый ранг, теперь уже стоит на пороге шестого. «У меня все хорошо, господин», — ровно ответил Влад. «Дети уже закончили училище и работают. Жены не нашел, времени на семью нет. Сами знаете, жизнь в наших краях неспокойная и военному человеку отдыхать почти некогда. То твари, то какие-нибудь бандиты, то еще какая-нибудь объявится. Но я не жалуюсь, все равно кроме как саблей махать да боевой магией лупить ничего не умею. Кому по лесам носиться у нас и так имеется», — вмешался Петя. «Учитель, ты ведь не против, если я найду ему должность в самом Николаевске? Телепатический канал, который я открыл, был на троих. Я против, Петя», — ответил за меня сам Влад. «Мне нравится моя работа, и я не хочу ее менять на безвылазное просиживание штанов в кабинете. Сидя в Николаевске, я не смогу развиваться и с десятой частью той скорости, как сейчас, а я и так слишком отстал от тебя, парень». В мысленном диалоге, где его не могли слышать посторонние, Приходько явно расслабился и переключился на неформальный стиль речи. Влад был уже человеком, повидавшим жизнь, и потому знал, когда и с кем можно позволить себе фамильярность, а когда необходимо соблюдать субординацию. Петя уже тоже вроде не мальчик, но все же к некоторым вещам до сих пор относятся недостаточно серьезно. Эти двое, кстати, общение не прерывали и регулярно виделись каждый раз, когда мы с Петей возвращались домой, на наши земли. Собственно, думаю, именно парень делился с Владом необходимыми знаниями по магии что четвертого, что пятого ранга. Впрочем, я был не против, хотя засранец мог бы приличия ради и спросить меня об этом. Однако я понимал, для Пети Влад все еще находился в категории ближнего круга, с которыми можно делиться всем, не скупясь и не запираясь. «Слушай, творец-всесоздатель с ней, с работой, но... что у тебя с экипировкой? Этот хлам в лучшем случае для мастеров сгодится, а ты без пяти минут старший магистр», — заметил я. «Почему не обзаведешься чем-то более приличествующим твоему рангу? Насколько я помню, платит младшим магистрам у нас весьма прилично, плюс, опять же, добыча, что магические растения, что органы тварей. У нас, насколько я помню, родовой налог всего лишь 2/5. Или я чего-то не знаю и вам не доплачивают?» «Нет-нет, что-то вы, обращайся ко мне как прежде, Влад», — велел я, «по имени и на ты, в личном общении, разумеется, ГМ, как скажешь». «Нет, с жалованием и долями добычи все честно, тут грех жаловаться», — ответил он. «В губернии с тем, и с другим у нас лучше всех, но у меня трое детей и все маги. Раньше у меня не имелось возможности помочь им с развитием дара, но последние годы все изменилось. Особенно когда закончилась кампания в Приморье и вы все вернулись, с богатой добычей, ресурсами, новыми людьми и прочим. Появилась нормальная экономика, рынок, наконец навели порядок и решили вопрос со всей той мразью, что сбивалась в банды и не давала нам нормальной жизни. В общем, жизнь наладилась. Тогда тем более непонятно, в чем проблема. Это не проблема, а скорее результат моего выбора в городе шучилища появились. Вот я детей и отдал туда учиться. Плюс в продаже появилась куча качественной алхимии, что привозной, что местной, для укрепления тела и каналов маны, для помощи в увеличении магического резерва и еще куча всякого добра. И что, все на туда ушло? Не поверил я. Ты же не троим мастерам алхимию для развития оплачивал, они у тебя, вроде, еще только ученики. Вот только они уже довольно взрослые, со вздохом ответил волшебник. Я хотел компенсировать их отставание от тех, кого с детства отпаивают качественными зельями. Это можно сделать, пока ребята еще молоды, но стоят такие зелья, сами понимаете. ГМ, да, понимаю, признал. Такого рода алхимия требовала, помимо сложных реагентов, еще и очень, очень знающего и умелого зельевара, и варились они под каждого индивидуально. Все это, разумеется, не могло не отражаться и на стоимости подобных зелий. Тут уж скорее удивительно, что он потянул эти расходы, жалования на такое и близко не хватит, значит, нужна регулярная и дорогая добыча. Это многое объясняло. Отряд вышел берег небольшой, весело журчащей речушки, шагов 15 в ширину, не больше, с пологим берегом с нашей стороны и крутым, вздымающимся метра на 2,5 противоположным. Идти осталось минут 20, обратился к нам глава Сюткиных. Я улыбнулся, поняв причину заминки чародея. Там, дальше, могли быть достаточно опасные твари, опасные для него и его людей, разумеется, не для моих и уж тем более не для меня. Станислав хотел бы отправить разведчиков, прежде чем продолжить идти, но учитывая мое присутствие опасался, что это может быть истолковано как недоверие к моим возможностям. Но и промолчать тоже было нельзя, мало ли, вдруг высокие гости, если отряд действительно напорится на монстров, посчитают главу, да и весь род Сюткиных некомпетентными идиотами. Станислав явно даже вообразить себе не мог, что в ответ на его просьбу о помощи сюда явится аж сам глава великого рода и маг 9 ранга. Хотя нет, о 9 ранге люди его уровня пока не в курсе. Ну даже так, в его глазах я как минимум могущественный маг заклятий. Младший магистр наверняка рассчитывал, что придет несколько магистров старших с сильным отрядом. Максимум, в самом благоприятном для них раскладе, кто-нибудь из не самых важных архимагов. А тут, нате вам, Аристарх Николаевич собственной персоной. Вот и нервничал мой коллега-глава, не зная, к худу или к добру мой личный визит. Не переживайте, господин Сюткин, я держу под наблюдением все в радиусе 30 километров, успокоил я его. Да, там, впереди, есть некоторое количество тварей, но сильнейшая лишь на уровне старшего магистра, так что можно смело продолжать путь. Так и поступили. Гвардейцы Сюткиных перешли на другой берег по наколдованному для них ледяному мосту. Мои же гвардейцы, желая покрасоваться перед нашими спутниками и высоким начальством в моем лице, преодолели водную преграду самостоятельно. Прыжок на полтора десятка метров длиной, причем совершенный в полной экипировке, да с низкого берега на более высокий, 2,5 метра разницы, был чем-то за гранью фантастики. Одни лишь доспехи и оружие гвардейцев весили под добрые 150 килограмм. Особые части моей гвардии, те, кто получил дар магии на нежитиной ниве, носили совершенно чудовищные доспехи и могли в них бегать, прыгать и сражаться за счет сложения сил от курса зелий моего с частичками личной силы, усиления тела от появившегося дара и плюс золотых и желтых молний, ну и собственные чары. Само собой, чудовища, каждый из которых поодиночке, с учетом новой, сверхзачарованной брони, работающей на пране, анимане, был сильнее обычных мастеров вроде Сюткиных. Жаль, что именно таких, как эти, у меня было лишь несколько сотен, тех, что сумели развить полученный дар к магии до учеников, идеально ассимилировали алхимию с моими молниями и заполучили зеленую молнию не в том куцем варианте, а в полноценном. А ведь без полновесной зеленой молнии эти доспехи были не способны показать все, на что способны. Ваши люди весьма впечатляют, признал пораженный Воронцов. Даже наши гвардейцы не способны на подобное. Я лишь улыбнулся, и мы продолжили путь. Даже их гвардейцы не способны, скажет тоже. Откуда бы им взять такие возможности, если у них не имеется реинкарнатора, готового делиться частичкой своего воплощения магии со своими людьми. Однако с каждым шагом меня все сильнее охватывало дурное предчувствие. Там, впереди, таилось нечто непонятное. А когда маг 9 ранга натыкается на что-то, чего не может понять даже приблизительно, да еще и вдобавок испытывает тревогу, это плохой знак. На 10-й минуте я решительно остановился и, хрустнув шеей, поглядел на одного из наших спутников. Все же смог что-то заподозрить, насмешливо сказал знакомый голос. «Вот только долговато до тебя доходило, Аристарх Николаевич. Давно не виделись, капитан», — ответил я. «Сколько уж, 4 года минуло». Глава 7. «Давно, ох, давно», — согласился он. «Ну да чего это я, в самом деле, невежливо разговаривать, стоя на пороге. Осмелишься войти в мой новый дом, господин герой империи?» Петя, Влад и Ильхар уже стояли подле меня, как и мои гвардейцы, что загородили нас собственными спинами. На небольшой лесной полянке отряд оказался резко разделен надвое, мои люди уже направили оружие на Сюткиных с их гостем и активно плели заклятия. Влад и Петя атакующие, гвардейцы, соединив щиты в единую стену и активировав артефакты и молнии, выставили объединенными усилиями защитную полусферу приблизительно пятого ранга, а Ильхар, держа обнаженный клинок в опущенной руке, одно за другим стремительно накладывал на себя различные чары, ускорение, усиление, концентрации, улучшение реакции, расширение восприятия и так далее. Магический мечник явно собирался делать ставку на ближний бой. Сейчас он мог использовать без потери рассудка и риска быть сожранным остатками демонической сущности брони процентов 15 от возможностей своих артефактов, но даже так он уже был способен драться на уровне сильного старшего магистра. А вот Сюткины выглядели растерянными и удивленными. Что ж, к их счастью, они явно не являются частью заговора, слишком напуганы, явно не понимают, что тут происходит. Впрочем, мои тоже ничего не поняли, просто выработанные десятками столкновений со смертью чутья и инстинкты опытных воинов сработали быстрее разума. А реакция на опасность заставила сработать вбитые в сам костный мозг рефлексы, поделиться на защитников и атакующих, не теряя драгоценные мгновения на бессмысленные вопросы и попытки что-то там понять. Сперва защититься, лишь потом все остальное. Молодцы, молодцы, отставить, велел я, добавив в команду силу души, опустите оружие. Мои люди с явной неохотой послушались приказа, не привыкли они опускать руки перед опасностью, что поделать, но моего слова ослушаться никто не посмел, так что они замерли, настороженно глядя на Воронцова. Сюткины, немного опомнившись, подались в сторону от своего спутника, которого до того представили как старого друга одного из старейшин, по совпадению гостившего в этот момент на их землях, и который попросился с нами поглядеть, хоть одним глазком и издалека, работу мага моего уровня. «Значит, приглашаешь к себе на огонек», — обратился я к бородачу, и не пощадил даже родича, лишь бы заманить меня сюда, до сих пор таишь на меня обиду, что тебя выпнули из рода. «Не советую пытаться тянуть время, Аристарх», — покачал головой околдованный маг, — «это не поможет. Даю один шанс из своего благородства. Ступай один, иначе пострадают все. Обещаешь, что отпустишь остальных?» Вышел я вперед, оставляя недовольных бойцов позади. «Мне нужен лишь ты один. Как доберешься до источника, остальные могут проваливать», — ответил он. «Давай слегка изменим твое предложение, я двинусь тебе навстречу одновременно с тем, как мои люди двинутся в противоположную сторону. Чтобы ты попытался удрать на полпути, да было бы от чего бежать», — пренебрежительно усмехнулся я. «Уверен, ты в курсе моих деяний и мог убедиться, что я не бегаю от опасности. Заготовил мне ловушку, да пожалуйста, меня этим не взять. Просто перед нашими разборками хотелось бы расчистить для этого площадку. Учитель, да че с ним трепаться», — обратился ко мне телепатией Петя. «Давайте нападем сами. С меня поле фиолетовых гиацинтов, с вас атака». «Уверен, он даже пикнуть не успеет. Ни в коем случае не влезай в это», — строго предупредил я. «Заберешь людей и уберетесь отсюда подальше». Продолжить я не успел, так как бывший Воронцов, наконец, ответил. «Что ж, пусть проваливают. Поступим так, как ты предлагал, господа», — икнув от волнения, заговорил Стас Сюткин. «А что, СОП, они тоже пусть идут», — перебил его я. «Да боги с ними, пусть проваливают», — пожал плечами бородач. «Петя, забирай всех и как можно скорее убирайтесь отсюда», — не теряя времени, бросил я мысль ученику. «Как только удалитесь километров на 40, сразу же попытайся связаться с Николаевском и узнай, все ли у них в порядке. Расскажешь о произошедшем и передашь Петру, чтобы усилил до предела меры безопасности. Ну а сами подождите меня, но помни, ни в коем случае не влезай, если здесь начнется заварушка. И мне не поможешь, только помешаешь, и помрешь напрасно. Учитель, я могу помочь». «Согласен», — кивнул я и с улыбкой положил руку на плечо парню. «Вполне возможно, я буду истощен или даже серьезно ранен. И вот тогда ты мне пригодишься по-настоящему, чтобы подлечить и быстро доставить в Николаевск или навести сюда портал Кристины. В любом случае, ты нужен будешь после, так что жди и береги силы. Это приказ». «Слушаюсь, учитель», — вздохнул парень и бросил через мое плечо взгляд на Воронцова. «Порвите эту мразь. Влад, на тебе общее руководство группой», — бросил я, обращаясь к Приходько. «Проследи, чтобы никто не наломал дров». «Да, господин». Через 15 секунд, убедившись, что отряд быстро удаляется и не встречает препятствий, я зашагал вперед, туда, к загадочному источнику, от которого веяло силой. немалой, надо сказать, силой, в которой с каждым шагом все четче проступали знакомые нотки. Нотки, которые были сокрыты столь тщательно, что даже я их начал различать только сейчас. «Магия крови», — приподнял я бровь, шагая бок о бок с Воронцовым. «Вроде бы ты, Алексей Иванович, в ней никогда не разбирался. У меня было время и, что самое главное, мотивация для того, чтобы выучить несколько новых трюков», — усмехнулся Алексей лицом подчиненного его разуму бедолаги. «Если человек действительно чего-то очень хочет и ищет, поставив себе цели и не отступая перед преградами, то он может добиться удивительных результатов. Кто бы мог еще несколько лет назад подумать, что Леша Воронцов, изгнанник из рода с посредственным талантом, чей потолок при самом удачном исходе, старший магистр, однажды возьмет за глотку могущественного реинкарнатора, силой превосходящего магов заклятий. Я, наконец, закончил сканирование ауры своего сопровождающего. Хитрое, тонкое, крайне изощренное заклинание магии крови, основанное на родстве Алексея и неизвестного мне неудачливого Воронцова, полностью подчинило бедолагу воле своего родственника-изгоя. Однако тот был жив и даже в сознании, вот только ни на что повлиять не мог. Я сам подобными чарами не пользовался, но будучи умелым и знающим практиком этой школы магии, прекрасно знал принцип их действия, а еще знал, как бороться с подобными чарами, если их попытаются использовать против меня через родичей, как и с проклятиями через кровь и прочим. Вот только помочь этому Воронцову избавиться от контроля никак не мог. Слишком далеко зашел процесс, слишком глубоко укоренился Алексей в бедолаге. Вот убить мог, но пока с этим тоже не спешил, ибо смысла в этом не имелось. Это никак не навредит кукловоду и даже не изгонит его сознание из этих мест. Да и к чему спешить? Разберемся, времени полно. А ты не слишком рано начал победу праздновать, господин капитан? Иронично поинтересовался я. Откуда такая уверенность в успехе? И вообще, на что вы рассчитывали, устраивая эту ловушку? Ведь вы же не могли всерьез рассчитывать, что я приду сюда. Ну реально, заманить сюда именно меня они не имели никакой возможности. Если бы не мой собственный каприз, сюда бы отправилась команда наших ритуалистов. И если бы с ними что-то случилось, твои характеры и модель поведения слишком просты и примитивны как для человека, живущего уже вторую жизнь, ответил он. Когда пропала бы группа твоих людей, ты обязательно сам полез бы сюда, чтобы разобраться в произошедшем. Я был бы не один, а со своими людьми, заметил я, и тогда никакие уловки тебе не помогли бы. Ты же не думаешь, что какая-то там ловушка тебе помогла бы против меня, нескольких магов заклятия и 5-6 архимагов, прилетевших на линкоре? Думай, как хочешь, пожал плечами мой визави. У меня был план, но он не понадобился. Ты оказался достаточно глуп, чтобы сунуться сюда сам, без поддержки. Так какая разница, что я там планировал? Теперь все это не имеет значения. Тем временем мы, наконец, достигли места назначения, глубокой впадины диаметром в несколько сот метров посреди леса, из которой исходила мощная аура. В глубине тускло отсвечивали потоки энергии, зримые даже в материальном мире. Кровь и тьма, первую привнесли сюда искусственно, сам источник изначально был лишь темный. Впрочем, источников крови в природе не существует. А жаль, сколько ж крови здесь пролито, чтобы так осквернить великий источник тьмы. Покачал я головой. И зачем столько жертв? Ради чего, Воронцов? Ради того, чтобы Машка могла с небес увидеть, как ее убийца сдохнет в муках, зазвенели торжественные и предвкушающие нотки в его голосе. Ты убил мою невесту, ту, кого я любил больше жизни, и думал, что тебе все сойдет с рук. Что раз наши рода утерлись и, проглотив гордость, делают вид, что все нормально, значит, все, воздаяние тебя не настигнет ни ЕЕТ. Пока он трепался, я сканировал источник и окрестности. Конечно, на это изначально было мало надежд, но проверить я был обязан. Настоящее тело моего бывшего командира, а ныне гарем мстителя, было не здесь. И, к сожалению, нити, тянущиеся от сознания него, уходили в глубину источника, а куда они шли дальше, отследить возможности не имелось, по крайней мере пока. И одновременно я сплетал свои чары, готовясь к тому, что сейчас начнется. Болтовню Воронцова я не слушал, ибо пусть он и старался меня отвлечь, пусть пытался действовать максимально скрытно, но хоть и слабо, однако я ощущал течение энергии. Он начал первым, из впадины ударил вверх поток черного сияния, окантованного багровым светом, разом поглощая свет дня и смыкаясь вокруг нас непроглядным, чернильным облаком. Исчезли звуки, запахи, ощущения пространства и времени, внешний магический фон и эфир магии. Мрак облепил мою ауру, пытаясь ослепить мое восприятие и проникнуть через нее в канал Иманы. «Хитрая отрава», — спокойно заметил я, а затем я ответил. Яркие фиолетовые разряды накрыли все окружающее нас пространство, распространяясь не только в стороны, но и вверх и даже вниз, вглубь почвы. Сложное заклинание, призванное разрушать чужую магию, ставшее доступным мне с рангом великого мага, область отрицания. Тьму отбросило на несколько десятков метров, и все заблокированные ощущения вернулись вновь. Однако дальше область остановила свою победную поступь, замерев в равновесии с мраком. Оглядевшись и взглянув вниз, я понял, что нахожусь в сфере пустого пространства, со всех сторон сдавливаемой тьмой. «И это вся твоя заготовка, Воронцов?» – издевательски крикнул я. «Столько было разговоров о мести, о своей Маше, о твоей мотивации. И все оказалось пшиком. Машка сейчас от стыда в гробу переворачивается. Такой мелочью меня даже не поцарапать. А мне и не нужно тебя царапать, Николай Шуйский», — ответил враг из глубин мрака. «Все, что было нужно, я уже сделал. Безмозглый ты идиот с одной извилиной, протянутой между ушами. Так, значит, да, не напрягаясь, я сплел белый рассвет, могущественное заклинание света, предназначенное для истребления больших масс слабой и средней нежити, рассеивание площадных эффектов черной магии, в общем, специально для противоборства тьме. Добавим его к области, поглядим, выдержит ли темница двойную атаку». И оно, разлившись вокруг, ударило в темные стены, но без всякого толку. Мрак остановил его в тех же границах, что и область, и даже их совместные усилия не сумели поколебать чары. «И в чем же смысл всего этого?» — поинтересовался я. «Ну, запер ты меня здесь, дальше то что, как убивать будешь? А с чего ты взял, что нам нужно убить именно тебя?» — издевательски захохотал Алексей. «Твоя очередь придет, и очень скоро, хоть и не сегодня. Какой смысл убивать тебя так просто? Какая же это тогда месть? Я хочу сперва заставить тебя чувствовать ту же боль, что довелось испытать и мне. Я хочу, чтобы ты лишился всех, кем дорожишь, чтобы...» «Да, да, я понял», — лениво поковырял я мизинцем в ухе. «Ты страдал, охвачен праведным гневом и восстанавливаешь справедливость, это ясно. Ты, похоже, не понял, что происходит. Ой, я тебя прошу, заткнись», — отмахнулся я, сосредотачиваясь. «Все я понял, изначальный план был каким-то образом заманить меня и часть сильнейших магов моего рода в эти края пропажи ритуалистов, после чего запереть нас здесь на какое-то время. И пока мы выбираемся, твои хозяева собирались порезвиться на моих землях. Если это все, попрошу не отвлекать. Собираешься прорываться?» — зло спросил меня другой, незнакомый голос. «А вот и второй ушлепок. Где-то в источнике сидят двое магов», — заговоривший еще один. «А вот Воронцов, настоящий Воронцов, здесь точно отсутствовал, в этом я уже убедился». Не теряя больше времени на болтовню, я начал действовать всерьез, напряг ауру, напитывая область маной всерьез, по-настоящему. Вместе с этим активировал золотые молнии и манифестацию воплощения, заставляя чары действовать в полную мощь. Личная магия девятого ранга, работающая в полную силу, а не в обрезанном, неполноценном виде. Не так, как прежде, во времена пребывания высшим магом. Мрак был узилищем, отсекающим меня от самого мира. Оскверненный кровью источник тьмы втянул меня в себя и сработал на манер портала, перенеся меня на план родной для себя силы. Сложные и хитрые чары, великий источник отвечал только за перенос и сам факт нахождения здесь, дабы меня не выкинуло обратно, как чужака. И его энергии легко хватило бы на то, чтобы держать меня здесь несколько дней, а то и неделю. А вот какого-нибудь архимага здесь бы могло держать годами. А вот именно ослепить и отравить мою энергетику пыталась сама безраздельная хозяйка этого места, тьма. Я был чужаком в ее мире, пришедшим нагло и без спросу, и жадная, голодная и злая сила не собиралась позволять своей добыче бежать. Вот только я не добыча. Область отрицания без труда освободила сферу в добрых 1,5 километра диаметром, и окружающая меня злая субстанция негодующе вскипела, словно живая и наделенная разумом, будто разгневанная кошка, которая играла с мышкой, а та внезапно больно цапнула мучительницу за нос. Одолеть в прямом противостоянии стихию, пусть даже и ничтожно малую ее часть в одном из великого множества посвященных ей планов бытия, было не в моих силах. И вообще, как мне кажется, ни в чьих. Вот только побеждать мне ее было как раз и не нужно. Фиолетовые шаровые молнии, каждая в несколько десятков метров диаметром, вспухли на границе мрака. 41 ровно, по числу целей, намеченных мною. Тьма начала давить по-настоящему, всерьез, быстро сжимая мою область, но было поздно. Каждая из фиолетовых сфер исторгла по длинной, толстой ветвистой молнии, направленной наружу, во мрак. Тщательно сокрытые, замаскированные нити, связывающие великий источник там, в нашем мире, с заклинанием злосчастной троицы, держащим меня здесь, попали под удар, разом все. Выдержать прямое попадание той части моей силы, что отвечало за разрушение чужих чар, творение Воронцовых и его пока неизвестных мне подельников, разумеется, не сумела. Я оказался свободен от пут великого источника, и произошло ровно то, что и должно было произойти. Законы Творца вышвырнули меня обратно в мой мир прежде, чем мрак успел добраться до меня. Глава 8. Итак, он все же отбился, спокойно констатировала очевидный факт волшебница. Как я и говорила, подобными трюками настоящего, опытного великого мага убить попросту невозможно. Ловушка была далека от завершения, но даже будь все иначе, успех был маловероятен. План убить подобным образом чародея подобной силы и мастерства страдает излишним, я бы даже сказала каким-то детским оптимизмом. Среднего роста, с невероятно бледной, скорее даже белой кожей, правильными, идеально симметричными чертами лица и яркими, горящими внутренним светом алыми глазами, распущенными и не спадающими ниже пояса прямыми волосами цвета вороного крыла, она была очень, очень красива. К тому же ее яркая, вызывающая красота дополнялась естественным, как дыхание, почти что физически ощутимым животным магнетизмом. Ни один мужчина на ее памяти не смог остаться полностью равнодушен к ее красоте. Не то, чтобы совсем не было тех, кто не поддавался ее чарам. Во-первых, она могла сознательно, своей магией приглушать свою ауру очарования, но это причиняло ей определенный дискомфорт. Ничего серьезного, но постоянно прикладывать волевые усилия, чтобы контролировать свою ауру, раздражало. Во-вторых, волевые люди или действительно сильные маги, не меньше чем высшие, благодаря собственной энергетике могли без особого труда преодолевать ее бессознательное влияние. Однако это просто означало, что они контролировали свои желания, однако испытывать похоть от этого не переставали. И когда-то, в далекие времена ее молодости, радовавший ее природный дар теперь вызывал в ней глухое раздражение от ощущения мужских взглядов. Конечно, если ей было нужно и она сознательно усиливала свое воздействие, то даже у сильных магов и просто стойких людей могли возникать проблемы. Единственные, кому было по-настоящему плевать на ее ауру, это великие маги. Их разум и душу от подобного влияния надежно защищало воплощение магии и могущественная сила души. Вот только ее нынешний собеседник являл собой редчайшее исключение, подобных которому она не видела уже немало веков, с тех пор, как она была значительно слабее. Обычный смертный, чародей, едва-едва дотянувший до планки архимага, и то даже не в силу своих природных способностей, а путем демонологии, службы темному богу, магии крови и алхимии, причем тоже преимущественно темной. Нет, по идее недавно взявший 7-й ранг архимаг, учитывая его силу воли, без которой столь стремительное возвышение путем заигрывания с запретными силами должно было закончиться быстро и весьма для него плачевно, и не должен был поддаваться ее влиянию, но ощущать был просто обязан, и чувствовать то же, что и прочее. Похоть, желание обладать, сблизиться. Эти эманации от нее было невозможно сокрыть, не с его уровнем, во всяком случае. В конце концов, она была наполовину суккубом, и ощущать эти эмоции у противоположного пола было частью ее природных способностей. Вот только Алексея Воронцова, его прекрасная напарница, совершенно не интересовала как женщина. Он действительно был полностью равнодушен к ней, для него она была не более чем временным, ситуативным союзником, с которым у него на данном этапе просто совпадали интересы, и не более того. Это одновременно и раздражало, и привлекало Сарину Ардиват, рожденная совсем под иными звездами, в иной реальности полукровка, чье существование само по себе было, если не прямым нарушением, так способом косвенно обхитрить некоторые законы Творца, она прибыла в этот мир совсем недавно, и ценой за возможность попасть сюда было согласие и помощь в миссии Арзулу Фирвиниттеру, могущественному древнему вампиру на службе одного из темных богов, и этому человеку, ни за что, равнодушно пожал плечами чародей, не открывая глаз. Воронцов был почти полностью поглощен управлением марионетки, в которую он превратил собственного кузена. Правда, Сарина не могла не отметить чудовищной, невероятной для столь юного по меркам долгоживущих, выдержки аккуратности, уже упомянутой силе воли и концентрации. Любой другой на его месте, поддерживая одновременно и полный контроль над своей марионеткой и участие в сложнейшем магическом ритуале совместно с двумя другими магами, да еще и одновременно контролируя великий источник магии, не то, чтобы говорить не смог, он был бы вынужден полностью отдаться трансу и потерять возможность контролировать происходящее вокруг его основного тела. Само по себе управление великим источником, особенно в группе, с которой действуешь совместно лишь второй раз в жизни, уже было достаточно серьезной задачей для мага седьмого ранга. Ведь источник не имел заклинательного контура, десятков ритуальных чар и многого другого, что требовалось для полноценного и легкого доступа к его энергиям, их просто не успели толком возвести. А уж с учетом того, что он делал это, поддерживая одновременно не менее сложные чары, да еще и пребывая при этом за сотни километров от эпицентра событий, вынужденный действовать через слабого мастера, вообще был чем-то из ряда вон выходящим. И тем не менее факт оставался фактом. Вот он, спокойно стоит в центре ритуального рисунка с закрытыми глазами и не только слышит слова своей напарницы, но еще и транслирует в их укрытие картинку происходящего и делится всем, что сейчас ощущает сам. Да еще и говорит при этом: «Что ты имеешь в виду?» — вскинула бровь Сарина. «Нам невероятно повезло, что он пришел сам, причем именно сейчас, когда еще не все готово», — ответил волшебник. «Вернее, даже не нам, а именно тебе. Поясни», — потребовала она. «Если бы все прошло по плану, Арзул отправил бы тебя на этот темный план вместе с ним. Он тоже не идиот и понимает, что сама по себе такая ловушка не сможет выиграть ему достаточно времени. Но вот если отправить туда тебя, ту, на кого не действуют ограничения астрала и магических планов, ту, к кому тьма относится благосклонно, там, на той стороне, ты бы при поддержке мрака смогла бы выиграть достаточно времени, чтобы кровосос закончил свои дела и смылся». «Я в курсе деталей плана», — ответила Сарина. «Вообще-то, я его вместе с вами и составляла. После этой помощи она была бы, наконец, свободна от обязательств перед этой парочкой. И, наконец, смогла бы заняться тем, ради чего сюда прибыла, своим развитием и последующим переходом на девятый ранг. Только едва ли тебе известно, что по плану кровососа тебя никто не собирался потом оттуда выпускать», — все так же спокойно заметил Воронцов. «Ты осталась бы там один на один с разъяренным великим магом без возможности сбежать. Все еще считаешь, что меня ни за что благодарить? Это невозможно», — категорично заявила женщина. «Был заключен договор, принесены клятвы, последствия будут для него смертельны. Даже его хозяин не сможет прикрыть его в случае нарушения контракта, а ему и не придется нарушать его напрямую. Достаточно будет, если один из той парочки, что сидят сейчас в источнике, слегка подправит чары в нужную сторону. Это тоже нарушение, человек. Я не дура и прописала все детали в контракте. Это нарушение лишь в том случае, если кровосос сам прикажет так сделать», — возразил Воронцов. «А он ни слова об этом не говорил. Просто рассказал о своей настоящей цели этим двоим. А вот уже они сами сделали выводы, без его подсказок, намеков и прочего. Ведь одно дело, если ты будешь сдерживать врага ровно пока хватит сил, и другое, если окажешься загнана в угол и вынуждена биться до конца. Едва ли Николаев Шуйский позволит тебе сбежать и укрыться, даже несмотря на то, что схватка будет происходить на твоем поле. Тогда, даже если выигрыш по времени будет не слишком велик, ты по крайней мере заставишь его изрядно истощить резервы. А может быть, если повезет, даже ранить достаточно, чтобы на некоторое время снизить его боеспособность». Вот теперь Сарина не спешила возражать, ибо прежней уверенности в своей правоте уже не чувствовала. Да, договор был детально прописан и грамотно составлен, она предусмотрела, казалось бы, все, вплоть до обходных путей. Но запретить делиться планами с его подчиненными вампиру она не могла. Подобное даже в договор предлагать вносить было нелепо. И пусть, рассказывая подчиненным о задуманном, он явно надеялся, что те подставят ее, но, опять же, мысли и чувства тоже к делу не пришьешь, если буква договора соблюдена. Да и дух, по большей части, тоже, ведь подчиненные могли бы не догадаться или просто не решиться на подобное. Даже так, это будет считаться пусть косвенным и глубоко вторичным, но нарушением, совсем уже тихо и безо всякой уверенности сказала она. «Да, последствия будут намного менее серьезными, но все равно неприятными. Его цель – обладатель полного благословения тьмы, который является учеником реинкарнатора, достигшего уровня великого мага и даже сумевшего убить в дуэли другого такого же великого», – напомнил Алексей. «Рисковать столкнуться с ним, да еще и на его собственных землях, или получить пусть неприятные, но отнюдь не смертельные последствия от косвенного нарушения, чтобы ты сама выбрала на месте Виниктора. К тому же его хозяин в случае успеха за такой приз возьмет на себя, помимо основной награды, еще и легко возьмет на себя ослабленные последствия». На это Сарине уже не нашлось что возразить. Она замолчала, обдумывая услышанное. Справедливости ради, древнему вампиру было уже десятки тысяч лет от роду, тогда как полукровке каких-то 500. Так что не приходилось удивляться, что столь древняя тварь смогла найти лазейку в договоре. И это не говоря уж о том, что если ты сдохнешь, то обещанную награду не придется отдавать. А вообще, лазейка столь очевидная, что я поражаюсь, как ты могла ее не заметить, вбил еще один гвоздь в ее уязвленное самолюбие этот несносный смертный. Тебе всего-то и надо было заставить всех, кто будет задействован в работе над источником и напрямую участвовать в твоей части плана, принести клятвы не причинять тебя вреда ни напрямую, ни косвенно, ни действием, ни бездействием. Но, как это и свойственно большинству, тебя подвело твое пренебрежение нижестоящими исполнителями. Если Воронцов ожидал вспышки гнева и раздраженной отповеди, то он ее не дождался. Сжавшая кулачки полукровка поиграла желваками, но более ничем не проявила своих эмоций. «Благодарю за это предупреждение, Алексей. Ты прав, я слишком расслабилась. Но чего ради ты помог мне? Разве у вас не одна цель с Арзулом?» — спокойно поинтересовалась Сарина. «Мне казалось, у вас один враг. Я тоже так думал поначалу. Но потом стало ясно, что я ошибался», — признался Воронцов. «Я жажду мести, хочу убить проклятого ублюдка-реинкарнатора и уничтожить все, что ему дорого. А вот нашего вампира смерть Николаева Шуйского не заботит. До того, как он взял 9-й ранг, основным планом было именно убийство, но теперь, когда его род так усилился, а личная сила достигла 9-го ранга, Клыкастый переменил мнение. Теперь ему будет достаточно просто похитить благословенного, успеть замести следы и удрать достаточно далеко, чтобы его учитель не смог быстро до них добраться. Так намного безопаснее. Но ведь и ты заинтересован в том, чтобы добраться до благословенного и отдать его хозяину вампира. Тебя тоже в случае успеха этой затеи ждет великая награда. Меня куда больше интересует убийство Николаева Шуйского, — ответил чародей. Награда – лишь приятное дополнение. И каковой бы эта награда ни была, ее точно не хватит, чтобы рассчитывать сравняться силой с живущим вторую жизнь магом 9-го ранга, опирающимся на один из сильнейших родов на планете. Так что мне не интересна задумка вампира в таком ключе. Чародей прервался на полуслове, внезапно захрипев от натуги. Наблюдающая за происходящим через проекцию Сарина увидела, как в огромной впадине великого источника, там, где прежде перетекало тусклое, едва заметное мерцание энергии, все начало меняться. Сияющие столпы молнии чистейшего фиолетового цвета один за другим пробивали марево собственной энергии оскверненного места силы, вырываясь наружу, покидая пределы его влияния и достигая самих небес. Несколько метров в обхвате каждая, идеально ровные, прямые потоки магического электричества пробивали насквозь облака в воздушной вышине и устремлялись куда-то еще дальше, при этом даже не думая исчезать или слабеть. 1, 2, 5, 7, 13. Число столпов стремительно росло, и вот уже спустя 3,5 секунды 41 исполинских магических разрядов гордо попирали сами небеса, наплевав на все попытки Алексея и его товарищей как-то помешать происходящему. Враг, мало того, что разрушил удерживающее его на одном из планов тьмы заклинание, дабы быть вытолкнутым обратно в родную реальность, еще и сумел сделать это так, чтобы появиться не где-нибудь в случайной точке планеты, а именно там, где все началось. Создал для себя чарами якорь и сумел воздействовать на законы Творца так, чтобы оказаться в нужном для себя месте. Ловко, — отметила впечатленная полукровка. Причем это была не магия пространства, как можно было бы предположить. Скорее уж дело было в весьма умелом, выдававшем огромный опыт и навыки использования и комбинации своего воплощения магии и силы души. Опасный, очень опасный противник, куда более грозный, чем его описал хитрый древний вампир. От мысли, что она, всего лишь высший маг, а казалось бы заперта один на один с подобным противником, у нее невольно пробежали мурашки. Да, там бы ее подпитывала сама тьма, при ней было бы несколько достаточно могущественных артефактов, плюс до половины всей энергии великого источника, и подобного ей бы вполне могло хватить, чтобы победить кого-то из слабых, недавно перешедших на свой текущий ранг великих. Сродство с тьмой дало бы ей огромные преимущества. Против великого мага одних сверхчар средней руки, насколько к ним вообще применимы подобные сравнения и слова, она могла бы уверенно продержаться минимум несколько часов, против сильного – около часа. В конце концов, ее задачей ведь было не победить, не ранить даже, ей было просто отвлекать врага, не позволяя ему сосредоточиться на попытках покинуть изолированное пространство. Однако тот, чье мастерство магии находилось на столь высоком уровне, был вне ее лиги. Битва между магами высоких рангов – это отнюдь не только, а иногда даже не столько, вопрос количества доступной им энергии и даже ее качества и мощи, но и вопрос навыков и познаний. И полусуккуба честно признавалась себе, что в этом аспекте была слишком далеко позади. Из самого центра впадины вырвалась крохотная человеческая фигурка. Зависнув в полусотне метров над источником, маг в черных доспехах вскинул вверх правую руку, в которой покоилось длинное боевое копье. Без шлема, в длинном алом плаще, что развивался у него за спиной, светящимися яростным ультрамариновым светом глазами, он казался древним божеством войны, явившимся карать и судить наглецов, посмевших бросить вызов его могуществу. Великий источник вскипел, находящиеся внутри чародеи прекрасно понимали, что шансов на бегство у них не имелось. Огромная волна густой, вязкой тьмы настоящим фонтаном ударила вверх, стремясь поглотить вырвавшуюся из ее цепкой хватки добычу. Могучие ветвистые молнии фиолетового цвета, зародившиеся где-то там, в немыслимой вышине, куда уходили возникшие чуть ранее столпы, разорвали небеса в клочья, разом испарив облака и обрушившись вниз. Не успев миновать и третий пути, тысячи разрядов слились, уплотняясь и меняя форму. Мгновение, и вниз обрушились десятки длинных, многокилометровых змей, сотканных из фиолетовых. Срина невольно отметила невероятную детализацию чар могущественного волшебника: чешуя, морды, клыки и раздвоенные языки, все полностью соответствовало облику реальных пресмыкающихся, не считая размеров, естественно. В общем, налицо был высочайший уровень мастерства, ведь чем детальнее был облик подобных заклинаний, тем больше силы мог в них вложить чародей и тем эффективнее они работали. Такой вот своеобразный маркер мастерства. А затем проекция исчезла, и Алексей с болезненным стоном отшатнулся. Магическая фигура вспыхнула в последний раз и погасла, уничтоженная. «Ну что, думаю, самое время обсудить наше дальнейшее сотрудничество», — прохрипел пару минут спустя Воронцов. Глава 9. Фиолетовые молнии смели всю конструкцию чар, опутывающих великий источник и подчиняющих его моим врагам. Чужие чары оказались неспособны удержать напор моей силы, рассыпаясь в прах под натиском огромных змей. Несколько секунд, и все оказалось закончено. Великий источник, место силы, энергии в котором было значительно больше, чем даже во мне нынешнем, при правильном подходе, используемое с толком, чувством и расстановкой, способное причинить мне серьезные проблемы и неудобства. Но лишь при одном, можно сказать, ключевом условии, он должен был быть в руках подходящего пользователя, того, кто кропотливо возведет на его базе целую сеть чар, потратит уйму времени на неспешную, вдумчивую подготовку, учтет все нюансы, преимущества и недостатки конкретно этого источника, соберет максимум информации обо мне и на ее основе составит наиболее эффективные чары. Вот тогда и только тогда мне действительно было бы сложно. Даже если этот человек сам по себе не обладал бы слишком уж великими возможностями, тут хватило бы и умелого старшего магистра ритуальной магии, ведь личная мощь в подобном вопросе глубоко вторична. Важно лишь мастерство. Правда, чтобы старший магистр со своими возможностями сумел подготовить великий источник к схватке со мной, ему понадобилось бы лет 20 упорной работы, а то и побольше. Все же у окольных путей, позволяющих нивелировать разницу в силах между чародеями, помимо плюсов есть и минусы. В данном случае, время, требуемое на подготовку. Маг заклятий, являющийся специалистом в ритуальной магии, справился бы за полгода, ну может месяцев за 9, смотря как именно подошел бы к вопросу выбора необходимых заклинаний. Я, за пару-тройку недель. Но даже во всех этих случаях, одного только великого источника магии, при всей его несомненной полезности, было недостаточно, чтобы расправиться с умелым, знающим свои возможности и обладающим полным набором чар своего уровня великим магом. Тому есть много причин, но главные из них ровно три – воплощение магии, сила души и сверхчары. Собственно, именно комбинацию двух из трех причин, по которым полагаться только на источник бессмысленно, я сейчас и продемонстрировал. Сверхчары – это все же на самый крайний случай. Это ультимативная магия, которая используется лишь раз за битву и призванная поставить в ней точку. И применять ее следует лишь в том случае, если иных вариантов нет. Ибо откат у этих чар занимает слишком много времени, от 5-6 часов до нескольких дней, в зависимости от личной силы чародея и могущества самих сверхчар. В моем случае, на одни сверхчары уходит около суток. Когда я стану сильнее, допустим, достигнув второй ступени 9-го ранга, откат у первых сверхчар уменьшится, ну, где-то примерно на минут 15. В общем, ультимативная способность на то и ультимативная, что ей особо не поразбрасываешься. Зато вот в защите от великого источника против сильных магов вроде меня толку куда больше. Но защищаться от меня сейчас уже было поздно, да и не имелось у них никаких заготовок для защиты. Разумеется, я и не думал убивать ту парочку, что пряталась в глубине, у меня к ним еще много вопросов, задавать которые будут люди куда более компетентные в делах подобного толка, нежели я, Петр и его орлы. Мои молнии разрушили все чары, в том числе личную защиту разума, а следом ударили две зеленые молнии, внесущие в себе сонные чары. Да-да, оказывается, зеленую молнию можно было использовать и подобным образом.